12 уровни, снова велоцирапторы. Я с тревогой посмотрел на время, прошло всего 20 минут, а уже две волны монстров попробовали нас на прочность, причем следующая группа была на один уровень выше. Если так и будет продолжаться, то стоит ожидать 18 волн, причем в последней будут динозавры 28 уровня. И что-то мне подсказывает, что просто так убить их не получится. Вот где пригодилась бы отцовская сайга, с ее ультимативным навыком. И ведь даже нет времени придумывать убойный навык, так как монстры ждать не станут. Я засек время и ровно в 30 минут из леса вырвалось сразу две группы динозавров, по три особи в каждой. Эти твари были уже в несколько раз больше и отличались отчетливо ярким красным цветом. Огонь. Звуки выстрелов на этот раз продолжались в несколько раз дольше, и ящеры успели преодолеть половину расстояния до земляных насыпей. Стрелковое оружие все еще оставалось достаточно эффективным, но сама живучесть монстров поражала. Даже со сквозными ранами они продолжали рваться в атаку, стремясь добраться до нежной человеческой плоти. Сменить тип боеприпасов. Первые номера в пятерках — безоболочные пули, вторые — на патроны со спецзарядом, остальные — бронебойные. Проанализировал обстановку командир отряда. Подготовить реактивные гранатометы и развернуть тяжелые пулеметы. Ответственные за вооружение достали из принесенных оружейных ящиков станковые треноги, установили на них оружие, заправили ленты и потянулись томительные секунды ожидания. Как по заказу, по истечении очередных 10 минут, в нашу сторону рванули три тройки динозавров с красноватой чешуйчатой шкурой. Но против них себя отлично показали экспансивные патроны, с отличным останавливающим воздействием, каждым попаданием вырывающие куски мяса. Ящеры, теряя конечности, не успели пробежать даже треть пути, когда их всех расстреляли. У меня немного отлегло от души, когда я увидел эффективность современного оружия. А ведь пока еще даже не использовали пулеметы, не говоря уже о ракетницах. Но мое спокойствие было подорвано следующими вышедшими из леса монстрами. Разламывая своими тушами молодые деревца, сразу с трех сторон вышли здоровые ящеры, похожие на тираннозавров. Большие, не меньше 4 метров в высоту, с короткими лапами и мощными хвостами. Пулеметы. Сразу же сориентировался Альфа. Одиночные пули, выпускаемые из тяжелого оружия, вгрызались в тела динозавров, прошивая их насквозь. Крупнокалиберным пулеметом Владимирова, с дульной энергией выстрелов 30 тысяч джоулей, можно спокойно самолеты сбивать, что в принципе им и делали, собирая на его основе зенитные установки. А уж несколько тонн мяса с костями и вовсе не стали для них препятствием. Короткая очередь увлекшегося бойца перечеркнула тело ящера и располовинила его в области торса на две части. 8. Экономь боеприпасы, еще непонятно, что будет дальше. Раздался голос командира в наушниках. Смена личного состава, не все одним пулеметчиком опыт получать. Он на секунду замолчал и продолжил. Проводник, ты чего ждешь? К снаряду. Кивнул он мне на оружие. Я удивился, но не подав виду, подошел к треноге. Длинный ствол, прицел перископического типа. В принципе, ничего сложного, наводишь на цель и стреляешь. На дистанции в 100 метров из него вообще практически не нужно целиться, просто направляешь на противника, жмешь на курок и держишь оружие, чтобы его не задрало в небо. 6-я волна, начавшаяся как по часам, принесла сразу десяток огромных тварей, ломанувшихся со всех сторон. Обычные автоматы уже не справлялись со своей задачей. Экспансивные пули просто вязли в огромных тушах, бронебойные проходили насквозь, оставляя узкую дырку, а попасть в мозг было той еще задачей, учитывая, что он был совсем крошечный по сравнению с остальной головой. Какой-то слабый эффект оказывали зажигательные снаряды, но слишком незначительный, чтобы его можно было считать успешным. Положение вновь спасли тяжелые пулеметы, короткими росчерками перечеркнувшие стремительный бег огромных созданий. Я прицелился в сторону двух бегущих на меня динозавров и мягко нажал на спуск. Яркая вспышка, грохот, отлетающие в сторону гильзы 14,5 калибра и опыт. Много опыта. Убит тарбозавр 16 уровня. Получено 60 единиц опыта. Убит тарбозавр 16 уровня. Получено 60 единиц опыта. Теперь понятно, откуда такие высокие уровни. Если бы я убил всех монстров в одиночку, то только с этой волны получил бы практически половину уровня. Я бросил взгляд по сторонам, но все было под контролем. Атака ящеров, благодаря превосходящей огневой мощи современного огнестрельного оружия, успешно отражена, Осталось пережить еще 13 волн. Если не произойдет ничего неожиданного, то мы вполне справимся. И дополнительную уверенность вселял стоящий президент, до сих пор не вступивший в схватку. Либо на его уровне такое количество опыта неинтересно, либо он подтягивает команду до своего уровня, понимая, что в дальнейшем все будет только усложняться и справляться одному будет все сложнее и опаснее. Седьмая волна. Огонь по готовности. Раздался в наушниках спокойный голос, контролирующий время. Вырвавшиеся из перелеска монстры были слишком стремительные, несмотря на свой крупный размер. Высокие, примерно в 3 метра высотой, размером с большой внедорожник, за 3 секунды они преодолели половину расстояния до наших укреплений. Проблема была в том, что их было чертовски много, порядка 20 особей рвались к нам со всех сторон. Короткой очередью я успел перечеркнуть 3 ящеров, а взвившегося надо мной в прыжке 4-го, на землю сбил точным выстрелом в голову, наконец вступивший в битву глава государства. Как я и думал, скорее всего большую часть характеристик он вкладывал в ловкость, потому что только так можно было объяснить то, что он успел подстрелить 4 противников, прорвавшихся к нашим позициям. Причем на каждого он потратил всего по 1 выстрелу, со своей винтовки. К слову, от моего автомата она отличалась так же, как истребитель отличается от пассажирского самолета. Даже по ее внешнему виду было понятно, что это крупнокалиберное оружие, что и подтверждал череп ящера. От головы полуторатонного динозавра осталась маленькая часть, безвольно болтающаяся на шее, остальное разлетелось ошметками, практически как от попадания пулемета. С такой огневой мощью и меткость особо не нужна, достаточно просто попасть в любую конечность, чтобы ее оторвало. Смена. Скомандовал Альфа, и я уступил место другому бойцу, который заменил пулеметную ленту и замер в ожидании новой волны, цепко всматриваясь в значительно поредевший лес. Я с интересом посмотрел на лежащую неподалеку тушу динозавра. В принципе, можно закончить спор о том, какие они были внешне. Никаких перьев и шкуры, просто голая функциональная чешуйчатая броня, довольно хорошо держащая удар. По крайней мере, малокалиберный патрон такую вообще не пробьет, и я сомневаюсь, что мой навык, стреляющий каменной картечью, сможет в этом мне помочь. Хорошо, что в высокоуровневую локацию я попал в составе группы, оснащенной современным вооружением. Страшно представить, что было бы, если бы я тут оказался совсем один на текущем уровне развития. Против таких тварей, конечно, эффективно осушение и заморозка, вот только радиус действия первого всего 1,5 метра, а второе создается целых 10 секунд. Да этот динозавр несколько раз успеет сожрать меня. Видимо, настало время перерабатывать весь имеющийся арсенал умений, отдавая приоритет убойности и скорости. Чем дальше я продвигаюсь по уровням, тем сложнее становятся противники. Такое ощущение, что до этого я находился в яслях и теперь потихонечку выхожу во взрослый мир, где становится слишком легко потерять голову. Мои размышления прервал треск деревьев в лесу и сразу же последовавший за этим рев вырвавшихся на простор стайных хищников. Передние лапы с загнутыми когтями, вытянутая зубастая морда и рост около 1,5 метров. Проблема была в том, что их было чертовски много. 5 стай ящеров, по 15 особей в каждой рванули каждая на свой луч. «Огонь! Всем открыть огонь!» — крикнул Альфа, но и без его команды уже началась стрельба. Длинная очередь из пулемета скосила 3 стаи, бегущие к нам, но остальные как по команде разбежались в стороны и с удвоенным рвением побежали дальше. Я коротко выдохнул, прицелился и несколькими очередями из автомата на лету сбил прыгающие цели. Убит ютераптор 18 уровня. Получено 50 единиц опыта. Убит ютераптор 18 уровня. Получено 50 единиц опыта. Убит ютераптор 18 уровня. Получено 50 единиц опыта. Убит ютераптор 18 уровня. Получено 50 единиц опыта. Бросил взгляд на цифры опыта. Количество очков опыта. 613 из 1272. Такими темпами и уровень не за горами. Экспресс-прокачка за счет государства. Еще и хорошо оплачивающиеся. Мне начинало нравиться происходящее. Есть прикрывающие тебя бойцы, полно разнообразного оружия, боеприпасов и главное, чувство локтя. В команде, особенно той, где каждый знает, что ему делать, находиться гораздо проще. Ни один из монстров даже не добрался до укреплений, всех еще на подходе уничтожил массированный огонь почти из 30 стволов, причем основную роль вновь сыграл президент, контролирующий все поле боя. Как только возникала угрожающая ситуация, туда сразу же летела крупнокалиберная пуля, с одного попадания отрывающая зубастую голову. Я краем глаза посмотрел на происходящее и восхитился ювелирной работе. Выстрел за выстрелом, потом молниеносная смена магазина за долю секунды и снова четко летящие в цель снаряды. Ни единого лишнего движения, никакой суеты. Голая функциональность, к которой, пожалуй, стоит стремиться. Я не знаю, что за навыки ему достались, но такое ощущение, что они сделали из неплохого правителя еще и идеального воина, породив ужасающую фигуру с впечатляющей личной силой. А учитывая, что в дальнейшем личный вес и сила бойцов будет становиться и цениться все сильнее, то мне кажется, что я стал свидетелем рождения легенды. Глава 19. Девятая волна. В наушниках раздался голос оператора, контролирующего обстановку, сигнализирующий о появлении новых монстров. Правда, это было понятно и без него, потому что из леса, со всех сторон на нас рванула огромная стая, не меньше чем в сотню особей. Все те же ютерапторы, хищные твари высотой со взрослого человека, которые были в прошлой волне, неслись, перепрыгивая валяющиеся на поляне трупы собратьев. Причем ни один из них даже не остановился, хотя лежащие везде окровавленные куски мяса и запах крови должны были хотя бы привлечь их внимание. Ими как будто управляли, посылая на убой под плотный огонь оружия. Повезло еще, что они были небольших размеров, и убивались автоматными патронами, хоть и приходилось тратить по несколько выстрелов на каждую цель. Я аккуратно и быстро выцеливал головы динозавров, про себя не раз благодаря подполковника за урок и короткими очередями по 3 патрона, вколачивал их в цели. Выстрел, наведение на нового противника и снова по кругу. Практически как в тире, только мишени не такие зубастые, но в отличие от стрельбища, динозавры двигались не так предсказуемо, лавируя между препятствиями и перебираясь через трупы погибших раньше. Как бы мы ни старались, но всех убить не успели, и на этот раз даже президент со всей его скоростью и ловкостью не успел среагировать. Уж слишком много ящеров было в этой волне. Потеряв почти всю стаю, они практически ворвались в редут, совершая длинные, 10-метровые прыжки. Правда, это оказалось последнее их успешное действие. Подготовленные военные четко реагировали на угрозы и не стеснялись вовсю использовать системные навыки. Воздушные удары, отбрасывающие их назад, водные плети, разрезающие тела пополам, острые каменные пики, появляющиеся в тех местах, куда они приземлялись. Полный спектр классических стихийных навыков довольно эффективно справлялся с многочисленными противниками. 5. Я успел подстрелить целых 5 динозавров, когда до меня добежал еще один, причем в тот момент, когда у меня закончились патроны в обойме. Перезарядиться я уже не успевал и поэтому принял решение. Короткое мгновение на формирование навыка и возникшая в воздухе каменная картечь практически в упор сносит уже прыгнувшие ископаемые, по чьей-то прихоти обретшие новую жизнь, правда тут же оборвавшуюся под моим выстрелом. Так-то даже немного жаль этих ящеров. Короткое существование под чужим контролем только для того, чтобы умереть и отдать опыт. Это даже не охота, в которой с дичи добывают мясо и шкуры, а просто бессмысленное убийство. Я не думаю, что тут есть какая-то мифическая жизненная сила, которую мы впитываем, убивая противников, и больше, чем уверен, что все эти цифры характеристик просто выдаются каким-то извращенным разумом с определенной целью. Но думаю, что, если бы можно было улучшать свое тело без каких-либо внешних затрат, это бы не так сильно ценилось. Тут, наверное, все-таки больше психологический элемент воздействия. Сила, полученная в бою, ценится гораздо больше, чем полученная даром. На этом очередная волна закончилась, и я осмотрелся по сторонам. На удивление все живы, здоровы, не ранены и справились с атакой. Большую часть опыта, конечно, загребли пулеметчики, уничтожившие почти половину тварей, но и остальным хватило с лихвой. За 6 убитых ящеров я получил 390 единиц опыта, и до нового уровня оставалось совсем немного. Не расслабляться, проверить оружие, сменить перегретые стволы у пулеметов и провести ротацию личного состава. Прозвучал голос контролирующего обстановку командира. Зашевелившиеся бойцы спешно выполняли указания, а я поменял у себя экспансивные патроны на обойму с бронебойными. Судя по нарастающей сложности, скорее всего дальше все будет только хуже, а монстры начнут становиться все больше. Но, К счастью, мои догадки не подтвердились, и в десятой волне оказались практически точно такие же по размеру противники. Выглядели они немного по-другому и были скорее похожи на маленьких тираннозавров с несуразно большой головой и крохотными лапками. Довольно медленные, поэтому мы с легкостью отразили это нападение. 3, максимум 4 выстрела в голову каждому, и очередная туша валится на поляну, местами уже нагромождая целые груды мяса. Я успел убить 4, прежде чем цели закончились, но и этого хватило для получения нового уровня. Уровень 11. Количество очков опыта. 11 из 1485. Теперь мне наконец хватало очков навыков на то, чтобы довести термокинез до 10 уровня и сбросить первые навыки. Правда, в голове уже возникли другие мысли по поводу того, что мне было необходимо, но к ним я вернусь чуть позже, сразу после окончания зачистки этой локации. В 11-й волне оказались все те же твари, правда в чуть большем количестве, но и это не спасло их от уничтожения. Слишком медленные, чтобы представлять опасность, они оказались самыми легкими из всех противников, что старались сожрать нас ранее. А вот 12-я принесла очередных огромных ящеров, с хрустом ломающих своими телами молодые деревца. Практически весь лес уже был ими повален, и наконец стало видно, что они поднимаются откуда-то снизу, а не появляются из ниоткуда. Неповоротливые туши стали отличной мишенью для пулеметов, и гения инженерной мысли 50-х годов прошлого века, с убойной дальностью полета пули в 8 километров, с легкостью уничтожил появившихся динозавров. Никто из автоматчиков даже в бой не успел вступить, как все было закончено. Президент на секунду задумался и тут же взлетел вертикально вверх, зависнув на высоте 10-этажного здания, осмотрел всю округу, а затем спустился вниз. Там порядка сотни таких же огромных тварей, немного отличающихся внешним видом друг от друга, и судя по тому, что я увидел, один босс, защищенный металлической броней тираннозавр. А если атаковать их с высоты, задал вопрос Альфа, слишком опасно. А если они нападут всем скопом, ответил ему глава государства, пока они наступают волнами, как правильно отметил наш проводник, мы справляемся. Одновременная атака такого количества хищников повлечет за собой человеческие жертвы. У нас нет никакой необходимости в такой спешке. Тем более, неизвестно, что собой представляет последний монстр локации. Его броня внушает опасения, показывая, что ее на него как минимум надели некие разумные личности, да и сам он не может быть просто куском зубастого мяса. Ну, тогда продолжаем отстрел. Согласился с его доводами командир группы. Волна. Голос в наушниках прокомментировал очередное появление покачивающихся из-за остатков деревьев чешуйчатых голов. Большие размеры могли бы представлять опасность практически для любого человека, но, к счастью, у нас было мощное оружие и солидный запас патронов, позволяющий их не экономить. Пулеметчики в очередной раз собрали свою кровавую жатву, Альфа отдал команду о смене стрелков, и наконец снова пришло мое время встать за мощное оружие. Честно признаться, я всегда недооценивал его, кинематограф показывал все настолько утрированно. В фильмах можно было защититься дверью машины от града пуль любого калибра, да что говорить, даже перевернутый стол в кафе защищал главного героя от выстрелов. А тут я держал в руках превосходящую силу, которой ничего не могли противопоставить многотонные монстры, в долю секунды погибавшие, пораженные короткой очередью. Причем, это же не самое мощное оружие, это же даже не пушки, калибр которых начинается от 20 мм, и уж тем более не ствольная артиллерия, выстрелом из которой динозавра бы разорвало на части. Несмотря на свой калибр, это все еще вооружение пехотных отрядов, с небольшим допущением. Жаль, конечно, что в портал нельзя протащить что-нибудь посерьезнее пулемета, но в принципе все еще может измениться. Развитый навык инвентаря на определенном уровне сможет проворачивать и не такие штуки, и я бы с удовольствием посмотрел на битву современного танка против армии скелетов. Мощные траки, размалывающие в костяную муку противников, и снаряд главного калибра, с одного выстрела уничтожающий босса. 14-я волна. Стремительным рывком на поляну вынесся новый вид динозавров. Длинная вытянутая крокодилья морда и гребень на спине. Причем эти ящеры были еще больше, чем предыдущие монстры, превышая их по всем показателям, в том числе и по скорости. Правда, им это тоже не особо помогло, пулеметные патроны с легкостью перешибающие вековые стволы деревьев, также играючи справились с броней этих ящеров. Кинетическая энергия в 30 тысяч джоулей при попадании в тела противников разрывала их на части, и после смерти последнего противника я с удовольствием взглянул на строчку опыта. Количество очков опыта – 638 из 1485. Вроде только что был 11 уровень, и уже набрана практически половина из того, что требуется для перехода на 12-й. По всей видимости, примерно в таких условиях и прокачивался президент, сейчас наравне со мной отстреливающий динозавров с крупнокалиберного пулемета. Если так подумать, то он вполне мог справиться со всеми сам. Просто взлетел бы вверх и отстреливал монстров со своей винтовки. Там, конечно, калибр чуть меньше, но и его за глаза бы хватило для уничтожения. Конечно, пришлось бы потратить чуть больше времени, зато весь опыт был бы его. Но, видимо, мое предположение, что он подтягивает команду до своего уровня, было больше похоже на истину. 15-я и 16-я волна также не принесла никаких неожиданностей. Даже новый вид ящеров, появившийся на полянке, не принес особых проблем. Убит гигантозавр 26 уровня. Получено 100 единиц опыта. Убит гигантозавр 26 уровня. Получено 100 единиц опыта. Убит гигантозавр 26 уровня. Получено 100 единиц опыта. Убит гигантозавр 26 уровня. Получено 100 единиц опыта. Уровень 12. Количество очков опыта. 28 из 1724. Монстры, запредельного для меня 26 уровня, умирали от нескольких попаданий из пулемета, просто опадая грудами мяса на землю и заливая всю округу кровью. Смотря на их огромные размеры, я понимал, что если с одним еще смог бы каким-то чудом справиться, то вот так, в промышленных масштабах убивать их как на бойне, у меня бы точно не получилось. А тут, стоишь себе у станка пулемета, нажимаешь на спуск и смотришь, как уменьшается пулеметная лента, попутно радуясь получению опыта. За какие-то 60 минут я получил целый уровень, заодно и окружающие меня бойцы также стремительно получали опыт, убивая ящеров и стремительно прогрессируя. Внимание! Остались последние две волны, не расслабляться. Президент снова взлетел вверх, пересчитал оставшихся противников и спустился вниз. 36 гигантозавров и босс. Прокомментировал он увиденное. У нас два варианта. Либо сейчас все оставшиеся динозавры рванут в бой, оставив босса одного, либо только часть, а остальные пойдут в последний, защищая тираннозавра. Высказал я предположение. Будем исходить из худшего, что все 36 ломанутся одной толпой. Альфа ненадолго задумался и скомандовал приготовить гранатометы. Затем посмотрел на меня и спросил, умеешь пользоваться? Я отрицательно помотал головой, и он снова отправил меня за пулемет, заменив стоящего там бойца. РПГ использовать только по команде. Раздавал он последние указания перед началом 17-й волны. Оправдался худший вариант, в котором на предпоследний штурм пошли все 36 ящеров. 40 патронов в ленте, 5 пулеметов и в среднем выходит по 5 выстрелов на динозавра. В принципе, реально было справиться только силами стрелков, но рисковать никто не захотел, и как только первые туши появились в зоне видимости, в них полетели реактивные снаряды. Если уж пули, предназначенные для поражения легкобронированных целей, справлялись с ними, то гранаты, при попадании которых происходил объемный взрыв, вообще произвели опустошение в рядах монстров. Я лично увидел, как один выстрел пробил насквозь шею одного ящера, полетел дальше, вонзился в бок другому и затем взорвался, разворотив ему всю тушу. Не став отвлекаться одиночными выстрелами, я начал отстреливать противников в своем секторе стрельбы. Одного попадания в голову не хватало, туша, даже без части головы, продолжала идти вперед, видимо, управляемая еще какое-то время спинным мозгом. Понятно, что долго бы она не прожила, но даже если просто дойдет по инерции до наших укреплений, то сможет своим весом в 15 тонн завалить половину позиций. Поэтому на каждого гигантозавра уходило минимум по 4 патрона. Но никто из них не дошел, благодаря помощи гранатометчиков, все были уничтожены еще на подходе, а мне досталось всего 3 монстра 27 уровня. Проверить оружие, впереди самое сложное. Начал раздавать команды Альфа. Всем приготовиться. Бойцы засуетились на позициях, меняя ленты на пулеметах и осматривая вооружение. Оставался последний рывок и все закончится. Я бросил взгляд на землю, заваленную телами динозавров. В этой бойне мы уничтожили несколько сотен ящеров. И если первые были совсем небольшие и весили в районе сотни килограмм, то последние туши были размером с небольшой коттедж и весили соответственно. Интересно, будут ли в конце локации бойцы вытаскивать тела через портал или плюнут на это? И если будут, то как? Хотел бы я посмотреть на то, как они попробуют вытащить многотонное создание. Высокотехнологичных вещей тут все равно нет, в принципе, как и образцов быта. Просто неразумные существа, хотя тут возникал вопрос с тираннозавром. По словам президента, он был защищен какой-то броней, а вот она уже может вызвать интерес. Время. Голос в наушниках снова прервал мои размышления. Затрещали остатки деревьев, через которые проламывалась огромная туша, и я наконец увидел полностью закованного в броню суперхищника из мелового периода. Прицел всех пулеметов скрестился на его теле, и мы замерли в ожидании команды. Огонь. Альфа не подвел мои ожидания, скомандовав атаку, и по телу ящера хлестнули стальные струи. Но, к моему удивлению, он не только остался жив, но даже особо не пострадал. Уже знакомая радужная пленка на местах, незащищенных металлической броней, спокойно поглощала урон, защищая тело динозавра от повреждений. Что-то в последнее время слишком часто встречается такой тип защиты, игнорирующий физический урон. А при попадании в металл, пули либо рикошетили, улетая вдаль, либо просто не пробивали его. Хотя мощности крупнокалиберного пулемета хватает, чтобы на расстоянии в несколько километров пробить 5-сантиметровый слой стали. Как и ожидалось, броня у него действительно была необычная. РПГ огонь. Ракеты сорвались со своих направляющих и рванули в его сторону, практически одновременно попав в него. К моему изумлению, из клубов дыма, образовавшихся после разрывов, хищник вышел слегка пошатываясь, но быстро пришел в себя и направился в нашу сторону, за каждый шаг преодолевая по несколько метров. А вот это уже становилось опасным. Я судорожно начал размышлять, как подобраться к нему ближе и успеть заморозить, и желательно провернуть все так, чтобы меня не успели сожрать. Правда, меня опередили. Президент одним движением сорвал пулемет со станка и без особого напряжения взмыл с ним в воздух, открыв стрельбу по ящеру. Но одиночные выстрелы по уязвимым местам не приносили никакого эффекта. Маленькие глаза были закрыты мощными надбровными дугами с защитой, а когда он все-таки выцелил и попал в правый глаз, то его защитила тонкая мерцающая пленка силового поля. Я понял, что без меня у него точно не получится справиться, и не обратив внимания на предупреждающий крик командира отряда, бросился на помощь. Летающий раздражитель хорошо справлялся со своей ролью, отвлекая многотонного ящера. Во время бега приходилось огибать лежащие зубастые туши, и временами холодело в груди. Все казалось, что кто-то из них недобит, и сейчас цапнет мою ногу, откусив мне ее по колено, но я продолжал двигаться вперед. Повезло, что рядом с ними лежала огромная мертвая туша гигантозавра, за которой я укрылся и начал формировать навык. Сам тип воздействия моих возможностей концептуально отличался от всего, что я видел у других пользователей. Если у них всех это выглядело как внешнее воздействие, то есть на примере огненных стрел, сначала создавался снаряд, потом он летел в цель и пытался ее прожечь, то я мог воздействовать на любую точку в области действия своего коммуникатора. Главное описать этот принцип в конструкторе. Мог изымать молекулы воды из воздуха, охлаждать окружающую обстановку или же нагревать ее, причем даже в теле противника, что и делал раньше. Единственное, что мне требовалось, это время. Причем в первую очередь на то, чтобы придумать вариант воздействия и достаточно точно его описать в конструкторе и уже затем применять в реальности. Мне нужно 10 секунд, и я его замедлю, произнес я в микрофон. Понял. Время тянулось мучительно медленно, и я понял, что нужно менять подход. Чем дальше, тем быстрее становятся противники, и одним из важнейших критериев борьбы с ними становится скорость применения навыков. Пусть даже тратится больше энергии, но действовать нужно быстрее. Скорость – это самая важная характеристика. Будь ты, как угодно, силен, но если ты не успеваешь реагировать, то просто бесславно погибаешь, что и доказали сегодня безумно большие и сильные динозавры высоких уровней, умирающие от рук небольших людишек с маленькими уровнями. Наконец, область пространства охладилась до минусовой температуры и зацепила часть тела тираннозавра. Ящер, почувствовавший неладное, рванулся в сторону, но промороженная задняя правая лапа подвела и подломилась под весом многотонного туловища. Открытый перелом и хлещущая горячая кровь, растопившая промороженное мясо, говорили о том, что жить твари осталось совсем недолго. От боли тираннозавр совсем обезумел, поднял голову вверх и, открыв пасть, зарычал от боли. Все еще находящиеся в воздухе президент не упустил шансы, длинной очередью всадил все оставшиеся в ленте патроны в появившуюся уязвимость, а напоследок загнал и само оружие ему в глотку. Силовое поле защищало только снаружи, и выстрелы произвели эффект разорвавшейся бомбы. Противник замер на месте, а потом упал на землю, вызвав небольшое землетрясение. Принято участие в убийстве босса локации, тираннозавр Рекс 30 уровня. Получено 400 единиц опыта, 350 единиц опыта за прохождение локации, 3 очка бонусных характеристик, 1 очко навыка. Количество очков опыта 1093 из 1485. Совсем немного не хватило до очередного уровня, но в принципе, количество имеющихся свободных очков навыка уже хватало для моей задумки. От мыслей меня отвлек приземлившийся рядом правитель страны, который с интересом уставился на поверженного титана. Да уж, довольно неприятная способность, которая блокирует физический урон. Да и броня интересная, легко держит удар реактивных бронебойных снарядов, произнес он, сняв шлем. Я пожал плечами, не зная, что ответить, но от неловкой ситуации спас подошедший командир отряда, за которым шли его бойцы, все еще соблюдающие осторожность. «Так, вы пока собирайтесь, а я осмотрюсь», — произнес президент и взмыл в воздух, намереваясь полететь к месту, где стояли ящеры в ожидании своей очереди. «Стойте!» — крикнул я и остановил его полет. «Вокруг локации с очень большой вероятностью силовое поле, ограничивающее наше передвижение, я уже сталкивался с таким, и если врезаться в него на скорости, то можно и убиться. Спасибо!» — коротко поблагодарил он и медленно, выставив руку вперед, полетел к краю локации. Как я и ожидал, в итоге он уткнулся в невидимое препятствие, которое так и не смог преодолеть, тогда как ящеры спокойно проходили сквозь него еще совсем недавно. Страшно представить, что бы с ним произошло, вздумай он на максимальной скорости полететь куда-нибудь вдаль, для исследования открытого пространства. Я посмотрел на открытый портал, к которому бойцы стаскивали все принесенное вооружение и уже примерялись к броне тираннозавра, планируя, как ее с него снять. Попутно заметил, как подтаскивают мелких особей из тех, которые были поцелее. Видимо, хотели подкинуть работенки биологам. Одни отрывали чешуйки с массивных туш, другие вырезали клыки и когти, планируя использовать их в качестве памятных сувениров. В общем, все были при деле. Не став откладывать планы на потом, добавил единичку в навык гидрокинеза и немного увеличил телосложение. Теперь осталось выждать 12 часов и повторить то же самое с остальными ветками, получив в каждой по свободной ячейке. Придуманная идея жгла мне мозг, и я не мог дождаться, когда смогу проверить свои мысли. Ведь если мне удастся то, что я задумал, то это решит большую часть моих проблем. От мыслей отвлек вернувшийся президент, который так и не смог проникнуть за силовое поле, ограничивающее выход за пределы локаций. «Всем спасибо за хорошую работу», — поблагодарил он бойцов, шагнул обратно в портал, оставив нас собирать трофей. Я подошел к тираннозавру и вырезал у него несколько клыков на сувенир. 15-сантиметровые острые зубы доисторического ящера – отличный подарок в любой ситуации. Дождался, пока все наконец соберутся и выйдут из локации, и шагнул за ними вслед, закрывая портал. Глава 20. Котя под невидимостью тихо кралась по ночному лагерю бандитов, до которого они с Мбаном добирались несколько дней, и вспоминала, как докатилась до такой жизни. Нет, ну ладно ограбление банка, ладно согласие работать на внешнюю разведку, можно привыкнуть даже к саванне и постоянной жаре, но как она могла влюбиться в африканца, у которого и так было несколько жен? Да будь он хоть четырежды офицером разведки, обучавшимся в Новосибирске и чертовски галантным. Она то, как на него запала. Да, обходителен, предупредителен, тактичен, учтив и еще с десяток хорошо характеризующих его качеств, которые перечеркивает один факт. Тот, что у него был чертов гарем, про который он опять же, сам и рассказал. Ее больше бесило то, что и обвинить-то его не получалось. Традиции предков и законы племени не позволяли ему поступить иначе. И вот теперь она, мягко ступая по земле, передвигалась от одного пикапа к другому, выводя из строя установленные на них пулеметы, и молча страдала, переживая внутренний раздрай. Хорошо еще хоть, что у нее получилось скрыть свои чувства и не вываливать их на него. Не сказать, что она была сильно влюбчивой, да и вообще, не так-то и много парней у нее было за всю ее жизнь, но тут просто какая-то вспышка, буря эмоций, и все. Попалась в ловушку страсти. Полог старой армейской палатки откинулся, и из него вывалилось пьяное тело, сразу же сходу начавшие расстегивать ширинку. Девушка задумалась над тем, не стоит ли ей убрать цель, ведь когда они начнут, то он возьмет оружие и вступит в бой, но решила все же довериться парню, который говорил, что обычные автоматы для него не представляют угрозы, и обошла справляющего нужду человека стороной. Добралась до склада с боеприпасами, в роли которого выступала все та же очередная списанная палатка, только значительно больших размеров. Заложила взрывчатку с уже настроенным таймером, которую ей выдал Мдван, обновила невидимости до отказа, заполнив заранее опустошенный инвентарь автоматами со склада, отправилась дальше. Следующей ее целью были ямы с пленниками, которых по плану нужно было вооружить и выпустить сразу после взрыва, когда все бандиты отвлекутся на красочный фейерверк и бросятся тушить возникшие пожары. Время. Взметнувшееся в небо пламя оказалось слегка больше расчетного, и Катя даже слегка засмотрелась на этот огненный филиал ада. Но пора было приступать к следующему элементу плана. Чернокожий офицер российской разведки, а по совместительству принц племени, уже должен был начать действовать. Парень применил навык и в форме льва ворвался в лагерь, все хаос и разрушение. Попадавшие под удар лап короля зверей, бандиты лишались конечностей, а видящие это другие люди страшно кричали от ужаса и разбегались, пугая остальных бессвязными возгласами про напавшего неуязвимого дьявола. Пока Мдван наводил хаос с одной стороны лагеря, в другом девушка освободила изможденных пленников, которых бандиты захватывали во время набегов на другие племена, и раздала им оружие. Чернокожие люди с удивлением и суеверным страхом смотрели на белую колдунью, которая из воздуха доставала оружие и вручала им, но получив в свои руки автоматы, хищно скалились и сразу же бросались на поиски врагов, стремясь отомстить своим угнетателям и отвоевать свою свободу. Все больше человек вовлекалось в конфликт, кровь со всех сторон лилась литрами, удобряя сухую почву африканской саванны. Посередине разгромленного лагеря развернулся огромный портал, из которого строем начали выходить уже знакомые девушки мелкие гоблины, вооруженные ножами и с криками стали бросаться на людей, не делая различий между бандитами и бывшими пленниками. Сотни монстров нескончаемым потоком расходились во все стороны, и испуганные видом новых противников, люди, даже не пытаясь сопротивляться, бросали оружие и бежали в страхе. Катя, улучив момент, ударом в голову оглушила одного монстра, оказавшегося поблизости, достала веревки и, быстро связав его, закинула на плечо и, снова войдя в невидимость, направилась к месту встречи. «Мдван, ты здесь?» Из темноты соткалась фигура чернокожего парня, который тоже захватил в плен противника и теперь нес его на спине. «Екатерина», отметил он ее появление. «Быстро уходим. Ты поймал хоба-гоблина?» Удивилась девушка, рассмотревшая, кого на себе тащил юноша. «Да, крепкий оказался, пришлось брать по жесткому варианту и ломать ему конечности, но он даже со переломанными руками пытался меня укусить». Девушка поежилась, вспомнив, что совсем недавно с ее ногой сделал такой же монстр, и с опаской взглянув на находящегося без сознания противника, двинулась за Мдваном. За спиной уходящей в ночь поры все медленно заканчивалось, монстры возвращались в портал, погасив так и не разгоревшийся конфликт. Уцелевшие бандиты продолжали бежать по саванне, крича во весь голос о дьяволах, пришедших на землю, а бывшие пленники по-хозяйски собирали брошенный скарб и оружие, компенсируя забранное у них ранее. Я проснулся, посмотрел на лежащую рядом девушку и, погладив ее по волосам, нежно поцеловал. Стараясь не разбудить, прошел на кухню и, пока в кофемашине варился напиток, сделал яичницу на завтрак. После портала, в котором мы тесно познакомились с доисторическими ящерами, прошло уже полтора дня. Я решил сделать небольшой перерыв в прокачке и посвятил время себе, развитию характеристик, навыков и заодно уделил время девушке, взяв два выходных от тренировок у подполковника. Решение может быть, конечно, и не совсем правильное, но я чувствовал, что нужно сбросить накопившееся напряжение. Мы сходили в ресторан, поужинали, а потом до ночи играли вдвоем в приставку, попутно разговаривая на самые разные темы. Маша оказалась очень близка мне по духу, и мне было интересно с ней находиться, причем не только в моменты разговоров, но и даже тогда, когда мы просто молчали рядом. Красивая, умная и образованная. Страшное сочетание для многих парней, которых отпугивала девушка, разбирающиеся в точных науках и собирающиеся стать ученым. Но меня это не пугало, я и сам в последнее время становился своего рода исследователем, погружаясь в такие дебри прикладной физики, что самому иногда было страшно за свои закипающие от умственных усилий мозги. «Доброе утро», – произнесла проснувшаяся Маша, зашедшая на кухню и одетая только в длинную футболку, закрывающую самое интересное. «Привет», – улыбнулся я ей. «Садись, еще 5 минут и будет готово». Она уселась за стол, подперла подбородок рукой и уставилась на меня, готовящего у плиты еду. Всегда мечтала найти такого парня, который будет готовить мне завтраки. С улыбкой на губах произнесла она. «Это режим демонстрации», — отшутился я. «Проще нанять домработницу, которая к пробуждению будет все это готовить. Ну, или судя по последним тенденциям развития в робототехнике и развитию голосовых нейросетей, можно купить кухонного помощника. А что?» — продолжил я развивать идею. «Так-то это уже рабочий вариант, всего-то нужны направляющие на потолке и качественное программное обеспечение из серии умного дома, а дальше только пополняя запас продуктов и все, а он будет ездить по рельсам, мыть посуду и готовить еду, и никаких посторонних людей в доме. Все, считай, план готов». Маша засмеялась и показала на плиту. «У тебя сейчас яичница сгорит, блин». Отставил я сковороду в сторону и осмотрел готовящуюся еду. Вроде все нормально, не успела испортиться. Мне точно нужен кухонный робот, чтобы такое больше не происходило. После завтрака девушка собралась и уехала на учебу, оставив меня одного, а я наконец решил разобраться с накопленными характеристиками и изученными способностями. За прошедшие с портала 1.5 дня, добавил по 1 единичке навыков в остальные виды управления материей, и у меня наконец накопилось по 1 свободной ячейке во всех ветках. Поудобнее устроившись, открыл режим конструктора и, отхлебнув кофе из налитой вновь кружки, начал воплощать задумку в жизнь. Одна из основных функций коммуникатора – анализ окружающего пространства, которым я постоянно пользовался в разных целях. И недавно мне пришла в голову интересная мысль. Вместо задания ограниченных условий, я включил режим исследования и начал сканировать лежащий передо мной пульт от телевизора. Практически моментальный анализ структуры объекта и сухие строчки отчета о составе. Скрещиваю пальцы и, добавив все 4 основных навыка как основу для нового, ставлю условием копирование объекта. Ведь что такое вещество? Если начать всматриваться в микроскоп, то увидим маленькие элементы, которые мы можем разобрать на еще более мелкие. К примеру, обычная вода, которая состоит из простейших молекул, а те в свою очередь из 3 атомов. 2 атома водорода и 1 кислорода, соединенные между собой, представляют собой основу жизни на нашей планете. Но если смотреть дальше вглубь, то каждый атом можно разбить еще на частицы. Тот же водород состоит из 1 протона, являющегося ядром, и 1 электрона, вращающегося по орбите. И это я сейчас еще не затрагиваю вопрос расстояния между всеми этими элементами. Относительно самого размера элементов, можно представить, что они находятся друг от друга так далеко, как наша планета от Солнца. Ведь если об этом задуматься, то можно прийти к мысли, что вещества вообще не существует как понятие. Все, что нас окружает, делается вещественным только на атомарном уровне, соединенном между собой энергетическими связями. Все, что меньше, переходит уже в понятие энергии, а если спускаться дальше на микроуровень, то и вовсе становится волновыми функциями. Но это уже уровень квантовой физики, а сейчас меня интересовал немного другой процесс. Субатомные частицы собираются в атомы различных химических элементов, дальше в молекулы с конкретными свойствами, и уже потом выстраивается сам объект. Несмотря на то, что у макроскопических объектов, из которых и состоят атомы, нет такого понятия, как температура, все равно сохраняется такое понятие, как распределение энергии электронов и термодинамические свойства системы, связанные с их поведением. И как раз термокинезом, опосредственно воздействуя на температуру, можно менять кинетическую энергию элементарных частиц, выстраивая их траектории и влияя на их скорость. А используя жидкостное, твердотельное и газовое воздействие, можно сначала разобрать на составляющие, а потом собрать заново атомы имеющихся в наличии элементов на те, которые необходимы для копирования проанализированного объекта. Запускаю виртуальное моделирование и получаю результат, что для копирования литра воды в повседневных условиях требуется ничтожно малое количество энергии, в основном из-за того, что ее и так большое количество в окружающем пространстве, тогда как для воссоздания молекулярной структуры тяжелых радиоактивных элементов потребуется их создание с нуля, если, конечно, рядом не лежит килограмм урановой руды. Но я вроде не планировал в ближайшее время копировать атомные бомбы, у меня были гораздо более скромные планы. Ставлю возможность сохранения просканированного объекта в выделенной области памяти коммуникатора для воссоздания его в дальнейшем и описываю условия активации. Прикосновение рукой к интересующему предмету, его анализ и запоминание. На вторую фазу навыка делаю атомарную сборку из уже имеющихся слепков. Вроде все получилось и даже требования не такие грабительские, как я думал. Сохраняю и сразу же ставлю на изучение. Все. Теперь я могу решить практически любые свои проблемы. Главное, первое время ударно поработать, производя сканирование интересующих вещей. Немного неудобно то, что придется все трогать руками, но постоянный анализ окружающего пространства на таком глубоком уровне слишком быстро просаживал накопленные запасы, чтобы оставлять его как основу. Поэтому пришлось идти на компромиссы. А теперь главное, что я хочу изучить и добавить в память коммуникатора. Это так впечатливший меня крупнокалиберный пулемет Владимирова и запас патронов к нему. Я уже представлял, как появляюсь на локации и причиняю там всем добро и справедливость с помощью тяжелого оружия и прокачиваюсь на запредельные уровни. Правда, сразу же возник вопрос, зачем я покупал за 500 тысяч арбалет, но от этой мысли я просто отмахнулся. Поступившие на счет очередные 10 миллионов за открытие портала дарили спокойствие и относительную независимость. Да и на крайний случай, рано или поздно Маша тоже захочет приобщиться к миру пользователей коммуникаторов, вот и будет ей подарок. Хотя, конечно, лучше будет скопировать дробовик для получения возможности массового уничтожения монстров в промышленных масштабах. Но вставал другой вопрос, не выйдут ли эти отношения боком? Так-то я уже помог одной девушке, которая в благодарность натравила на меня правоохранительные органы и доставила много неприятных моментов. С другой стороны, то, что я обжегся в отношениях с одной девушкой, не значило, что все остальные плохие. Слишком маленькая выборка для составления финального мнения. В итоге я отложил решение этой проблемы на будущее и вернулся к уже остывшему кофе. Посмотрел на время и отметил, что к 8 вечера навык будет изучен и можно будет его протестировать на предметах домашнего обихода. Заодно договорился с подполковником на тренировку со стрелковым оружием, сделав акцент на том, что мне может понадобиться уметь пользоваться тяжелым вооружением. Я посмотрел на свое количество очков опыта и, приняв решение, быстро собрался. До 13 уровня оставалось всего 392 единицы, и их можно было получить, быстро пройдя легкий портал. Тем более за прошедшее время уровень энергии полностью восстановился, и в теории можно было замахнуться даже на локацию посложнее, для пополнения запаса навыков, потому что интересные идеи просто роем вились в голове, но для большинства из них требовалось применять все изученные ветки навыков. Та же обратная сторона атомарного копирования предметов, в виде дезинтеграции, потребует использования пангеокинеза и гидрокинеза на то, чтобы разобрать тело противника на составляющие элементы, затем термокинез, чтобы привести область пространства в равновесное состояние после выделения огромного количества тепловой энергии от этого процесса, и аэрокинез для распределения появившихся веществ по большой площади, чтобы можно было спокойно дальше дышать атмосферой, состоящей из привычного состава, а не переполненной непонятными примесями. Очередная идея выглядит вполне рабочей, вопрос только в том, сколько на это потребуется энергии и как ее применять. Тоже прикасаться рукой к противнику может быть довольно опасным. Именно из-за того, что у меня не было ответа на этот вопрос, я и отложил это на следующий раз. А ведь еще были заинтересовавшие меня силовые поля у боссов локаций, вот только с какой стороны к ним подступиться я еще не придумал. Но сам факт того, что они существуют, уже давал надежду на то, что я смогу этим разобраться. Очень уж меня впечатлила возможность защиты от выстрела из реактивного противотанкового гранатомета. Опять же, если дорабатывать идею дезинтеграции до автономной защиты по типу уже работающих каменных пластин, то можно также анализировать потенциальные угрозы и просто разбирать их на атомы, а выделяющуюся энергию преобразовывать и использовать как источник энергии. Правда, коэффициент полезного действия был в районе 0,02%, но над этим вопросом тоже можно будет поработать. Я посмотрел на все еще заблокированный навык квантовые манипуляции, который до сих пор был неактивен и недоступен для изучения. Вот уж где я точно смог бы разгуляться и придумать что-нибудь действительно интересное. Правда, пришлось бы значительно подтянуть свои знания в этой области, но оно того стоило. Ритм. Обратился я к голосовому помощнику, про которого уже слегка подзабыл, настолько он оказался бесполезен. Какие условия для открытия навыка квантовые манипуляции? Сведения отсутствуют. Что и требовалось доказать, совершенно бесполезная штуковина, содержащая только базовый пакет информации, который я и так изучил вдоль и поперек. Разочаровавшись в ответе, я достал квантовый эффектор из инвентаря и, настроив его на максимальный уровень сложности, открыл портал второго уровня. Портал в локацию 2 уровня. Пчелиный улей. Звучит довольно неприятно, особенно учитывая то, что нормальная пчелиная семья ориентировочно состоит из 10 тысяч особей. Правда, представив, во что они могут мутировать на максимальном уровне сложности, мне как-то перехотелось заходить внутрь. Но, как бы я ни старался закрыть портал, у меня это не получилось. Смирившись с происходящим и понадеявшись на русское авось, которое помогает в самых разных ситуациях, шагнул внутрь. Твою за ногу. Вырвалось у меня, как только я оказался на локации. Вот чувствовал же, что не может быть все так просто. Я оказался внутри огромного пятиугольного коридора, шедшего прямо, а затем резко изгибающегося вниз под углом в 45 градусов. Мягкое желтое свечение исходило от стен, освещая все внутренние пространства. Такое ощущение, что либо меня уменьшили и засунули в самый обычный пчелиный улей, либо наоборот, его увеличили до невообразимых масштабов. Но все мысли пришлось отбросить в сторону, потому что на меня на огромной скорости неслась огромная пчела размером со взрослого лабрадора. Я вскинул навстречу ей ладони и выстрелил каменной шрапнелью, и очень удивился, когда навык не сработал. Насекомое уже практически подлетело вплотную и поджало свое брюшко, высунув навстречу жало, в готовности проткнуть меня им. Я, на автомате шагнул в сторону, рукой поймал пчелу за жесткое хитиновое крыло и сопроводил его дальше, закрутив и бросив ее в стену. Правда, все, чего я добился, это то, что моего противника откинуло и переломало ему крылья. Насекомое быстро очнулось и поползло мне навстречу. У меня совсем вылетело из головы, что навык ищет твердые материалы по шкале Мааса, причем игнорирует те, у которых коэффициент твердости меньше 5 баллов. А так как улей преимущественно состоит из воска, то и камням в нем неоткуда взяться. Я шагнул назад, достал из инвентаря арбалет, который все-таки пригодился, и всадил очередь из 5 болтов в голову и грудь монстра. Убита гигантская пчела 2 уровня. Получено 4 единицы опыта. Фух, выдохнул я и уселся прямо на пол. Это было чертовски опасно. Проговорил я вслух и уставился на лежащее неподалеку насекомое. Из брюшка полосатого монстра торчал полуметровый шип, с кончика которого тягуче сочился пчелиный яд. Если бы я был чуть медленнее, то в меня вполне могли впрыснуть целый литр этой отравы, и сомневаюсь, что с таким смогла бы справиться регенерация. Моментальная интоксикация организма, отказ всех внутренних органов и мучительная смерть. Такой себе сценарий для утра четверга, конечно. Я осмотрелся, не заметил новой угрозы, но тем не менее спешно перезарядил арбалет на случай, если кто-то вновь появится и задумался над тем, что мне может помочь в текущей ситуации. Практически все мои атакующие навыки были сейчас абсолютно бесполезны. Сфера холода, слишком медленная и маленькая для того, чтобы нанести урон маневренному противнику. Массовое охлаждение пространства дорого обходится и формируется целых 10 секунд. Осушение могло бы помочь, но слишком маленький радиус действия и, опять же, долгое время применения снижает ее полезность. Выстрел шрапнелью уже показал свою бесполезность в области, где нет твердых предметов, а огонь в такой ситуации – это вообще экзотический способ самоубийства. Природный воск вообще очень хорошо горит, и применять его в данной ситуации – значит сознательно покончить с собой, превратив всю локацию в своеобразный крематорий. Единственное, чем сейчас можно было воспользоваться, были основательно мною подзабытые ледяные лезвия. Острые полоски льда с практически молекулярной заточкой, правда существующие всего несколько секунд из-за особой структуры материала, используемый при создании. Лед 19 способен существовать только в лабораторных условиях при экстремально низкой температуре и высоком давлении. Поэтому, как только он появляется, существовать ему остается совсем недолго. Он уже в полете начинает таять и превращаться в воду, но свою функцию в принципе выполняет. Я выставил палец вперед и для теста выстрелил в восковую стену. Наработанные ранее навыки не подвели, и я попал в ту точку, в которую целился. Теперь вопрос стоял только в натурных испытаниях. Хитиновый экзоскелет насекомых сам по себе довольно прочная вещь, а усиленный в несколько раз из-за того, что сама пчела стала больше размером, может доставить немало проблем. Но, раз с ним справились арбалетные болты, то и навыку должно хватить мощности. Бросив последний взгляд на труп пчелы, я направился по пятиугольному коридору в виде соты. Подошел к спуску и аккуратно скатился вниз. Сама по себе локация представляла из себя запутанный лабиринт с множеством ответвлений и резких поворотов, но к моему счастью, они все были залиты воском, оставляя только один путь вперед, пусть и часто петлявший в стороны. Будь все дороги открыты, я думаю, что очень быстро бы заблудился, но пока мне было куда идти, я не сильно переживал по этому поводу. Вот это практически игровая условность с линейным прохождением, когда есть только один путь, в данном случае была очень удобна. Во-первых, определенное количество противников, во-вторых, четкий и ясный путь к выходу. Конечно, можно было напрячь воображение и проделать путь в заблокированную область, но что потом, куда идти там и что делать с тысячами противников, которые должны там находиться, тратить недели на прохождение локации второго уровня, поэтому я принял происходящее и просто шел туда, куда меня вела дорога приключений. Очередная появившаяся пчела получила два попадания ледяными лезвиями, первым я попал в ее крылья, сбив полет, а второе уже врезалось в место, соединяющее голову и грудь, обезглавив насекомое. Туловище конвульсивно сжалось, в предсмертной судороге вытолкнув из себя жало и упав на поверхность, наконец затихло. В принципе, моей скорости хватало на то, чтобы реагировать на их появление, и если они не будут летать большими стаями, то я справлюсь с происходящим. Дальше я просто шел, то спускаясь вниз, то поднимаясь по склонам. Хорошо еще, что довольно мягкий состав окружающих поверхностей давал возможность держаться за него при перемещении по наклонным полам. И как я рад был тому, что не стал отклоняться от маршрута, потому что я уже напрочь заблудился, десятки раз поворачивая в разные стороны. Временами мне казалось, что я спускаюсь по спирали, потом все менялось и я карабкался наверх, попутно отстреливаясь от нападающих насекомых, которые после смерти катились вниз, а потом просто шел по ровной поверхности, просто раз за разом поворачивая в разные стороны. В один из моментов я уже просто устал и остановился на перерыв, решив перекусить. Достал газовый баллон, туристическую печку и две пачки бекона. Уже через 10 минут по воздуху разнесся аромат жареного мяса, и я с удовольствием наслаждался едой. Но все хорошие рано или поздно кончаются, и пришлось вставать и снова идти вперед. Периодически начали встречаться пчелы, летающие не поодиночке, чаще двойками, но иногда встречались и по трое противников. Но ледяные лезвия пока вполне справлялись с ними, и несмотря на максимальную сложность локаций, пока не было ничего особо сложного. Нет, конечно, если бы я оказался здесь пару недель назад, то моих характеристик бы не хватило на борьбу с ними. Все-таки, они двигались очень быстро, сравнимо со скоростью бегущего человека. Но время моей реакции уже давно вышло за пределы нормальности, а стрелять ледяными лезвиями я наловчился довольно точно, с легкостью попадая в противника. В один из моментов я наконец получил 13 уровень. По моим подсчетам, я убил уже больше сотни пчел, пока пробирался к выходу. 3 часа блуждания по восковому лабиринту в итоге привели меня к большой пятиугольной соте, в которой на полу в ячейках стояли десятки жемчужно-белых коконов, а в углу находилась большая пчелиная матка, прямо сейчас откладывающая в эти ячейки новые яйца. Не став дожидаться, пока она выкинет какую-нибудь гадость, я вскинул арбалет, разрядил всю обойму в огромное насекомое, больше меня ростом, и добавил ледяные лезвия. К моему удивлению, этого не хватило, монстр продолжил ворочаться, конвульсивно дергаясь и разбрасывая во все стороны разлетающиеся коконы, и я, подойдя ближе, несколько раз применил осушение, оставив в итоге обезвоженный труп. Убит босс с локацией, большая пчелиная матка 2 уровня. Получено 50 единиц опыта, 170 единиц опыта за прохождение локаций, 10 очков бонусных характеристик, 2 очка навыка. В процессе лопнуло несколько яиц, но за них опыт не начислялся, и я не стал уничтожать надежду на возрождение этой локации. Открыл свой статус и с радостью посмотрел на сильно возросшие цифры. Уровень 13. Количество очков опыта. 344 из 1724. Характеристики. Сила. 15. Ловкость. 23. Телосложение. 15. Интеллект. 20. Мудрость. 15. Свободные очки характеристик. 20. Навыки. Инвентарь 3 уровень. Термокинез 7 уровень. Гидрокинез 2 уровень. Аэрокинез 2 уровень. Пангеокинез 2 уровень. Биокинез 1 уровень. 5 свободных очков навыка. Осмотрелся перед выходом, но не увидел вещественной награды. Как-то слишком уж редко они здесь даются. За все время можно по пальцам одной руки можно пересчитать, сколько раз я получал предметы. Да и не замечал, чтобы они давали какие-то особые усиления. Шагнул в портал и, оказавшись в своей комнате, резко напрягся. В уши ввинчивался звук воздушных сирен из установленных повсюду громкоговорителей, из которых обычно звучала ненавязчивая музыка. Хорошо поставленный голос повторял раз за разом записанную фразу. Это не учебная тревога. Внимание! Атомная тревога! Внимание! Проследуйте к ближайшему бомбоубежищу. Это не учебная тревога. Внимание! Атомная тревога! Срочно направляйтесь к ближайшему спуску в метро. Ориентировочное время до ядерного удара составляет 2 минуты. Я бросился к окну и зачарованно уставился на картину воздушного боя. Установленные на крышах правительственных объектов зенитные пушки посылали вверх трассирующие боеприпасы. Истребители вели воздушный бой с вражескими самолетами, а все небо было в огненных разрывах, остающихся после взрыва техники. Прямо на моих глазах подбитый вражеский самолет падал в район Красной площади, кувыркаясь вокруг своей оси. При его падении раздался мощный взрыв, но я, не отвлекаясь, смотрел на летящий на высоте в 20 километров стратегический бомбардировщик, от которого отделилось несколько маленьких точек, начавших свой медленный полет вниз.